во сне. Восстановить пролог Ахматовой не удалось. Она принялась за это дело по возвращении Левы из лагеря, но никто не мог ей помочь. Слушатели позабыли не только острые реплики, но даже содержание. И она напрасно умоляла хоть что-нибудь припомнить, чтобы дать толчок ее памяти. Ахматова осталась ни с чем. Но успокоиться на этом не могла. Ей захотелось заново написать нечто подобное. Но к этому времени она вошла в период примиренной старости, и трагическим для нее оказались не наши земные дела. Преследование за мысли слова, двуязычие, разделенность людей и взаимные непонимания, а бег времени, естественный ход вещей, наш путь от рождения к смерти. Тогда же возникло четверостишие: что войны, что чума, конец им виден скорый. Их приговор почти произнесен. Но как нам быть с тем ужасом, который был бегом времени когда-то наречен? Я была бы рада умереть с верой, что с войнами покончено. Но такого оптимизма у меня нет. Второму прологу я не сочувствовала. Для меня искажение жизни гораздо страшнее смерти. Видно, вместе с Мандельштамом я привыкала к мысли о смерти и с улыбкой повторяю строчки из почти детских стихов. Когда б не смерть, так никогда бы мне не узнать, что я живу. Смерть — структурное начало. Ткани нашего мира обновляются смертью. Жизнь, как и история, не вечный круговорот, а путь. Сама тема второго пролога или сна во сне для меня неприемлема. Быть может, я была несправедлива, но я с самого начала только мотала головой, как Ахматова не уговаривала меня подумать и еще посмотреть «Сон во сне». Он остался незаконченным. От всей затеи крошечный остаток, несколько стихотворных отрывков и роскошная планировка сцены. Пастернак задумал в старости написать традиционную мелодраму, чтобы быть как все. Ахматова прельстилась модной драматургией с небольшой примитивно-мистической приправой. Оба они всегда были чужды театру, и внезапная тяга к подмосткам кажется мне данью старческой слабости. Я убеждена, что ни Пастернак, ни Ахматова не видели маленького ящичка, где ходят смешные человечки. По-моему, рассказ об ящичке – лучшее, что сказал Булгаков. Видеть сцену и слышать голоса актеров – необходимая предпосылка для сочинения театрализованных вещей. Маленький ташкентский пролог по форме напоминал интермедию, и в ней Ахматова видела каждую деталь – писателей, судей, секретаршу, рыбьи головы и хвосты, телефонные аппараты разного назначения. Она сама играла в прологе, и ночная рубашка из дерюги лежала у нее в чемодане. Я не уверена, что автор должен сам играть в пьесе, но для Ахматовой, по свойствам ее психики, это обязательно. Чтобы восстановить старый пролог, потребовалось бы многое. Изоляция и нищета довоенной эпохи, и военные пайки вместе с голодом, и лестницей Балаханы. Второй пролог сочинялся в тот краткий момент, когда жизнь успела улыбнуться, и Ахматова, вспоминая прошлое,